И я нашел тут одного в Нью-Сити, который хорошо платит за шкурки. Наш шеф по экономике Хаверман, ну и обрадуется же он, когда вернется, — сказал Стоунхорн. Он все хотел, чтобы я разводил кроликов. Халкет не понял иронии. Для тебя это не занятие, Джо. Ты настоящий лошадиный человек, это я вижу. Но для Квини подойдут белые кролики, а ты, собственно, потом их забьешь и поедите жаркое с удовольствием. Они дорого стоят. Я ничего за них не платил. Я же вам, вашему дому, еще ничего не давал. Халкет с помощью Джо вынул деревянную решетчатую клетку с четырьмя кроликами из автомашины, и хангорский мех был действительно великолепен. «Джо», — сказала Квини, — мысли ее смешались. «Может быть, мне для миссис Холли нарисовать собачку у прерий? Она ждет картинку». «Слушай, наконец, с твоими художествами ты...» Отец стал сердиться. «Я должен тебе как следует объяснить, как содержать этих кроликов, чтобы они хорошо росли. Джо должен тебе построить для них хлевушку с проволочным полом. Это для чистоты. 50-60 кроликов сможешь ты держать». Квини с удовольствием заткнула бы себе уши, ведь мысли о кроликах ей в голову не приходили, но из уважения к отцу она ничего не сказала. Отец открыл багажник и достал еще что-то внушительных размеров. «Нам пришлось забить. Была сильная засуха. Я прихватил вам с собой два телячьих кострица». Джо и Квини приняли не лишний запас мяса. Они отнесли его бабушке в дом, которая только теперь узнала, что ей предстоит возвращение домой. Ее пребывание у Кингов, рассчитанное всего на несколько дней, продлилось довольно долго. Она быстро собрала свой небольшой узелок, слегка похлопала Квини по плечу. «Я молюсь за тебя и за ребенка». Квини было очень тяжело расставаться. Бабушка сидела в машине, у отца был уже в руках ключ зажигания, когда он еще раз высунул голову в окно. «Джо!» Стоунхорн подошел. «Не давай себя дурачить, Джо. Вот что я тебе скажу, если один из тех придет. Гарольд сообщил, что ты не раз угрожал семейству Бут оружием, и он предложил обыскать твой дом и запретить тебе держать оружие. У него безотчетный страх с тех пор, как ты возвратился живым. Был он таким койотом и как свидетель, а?» Стоунхорн слегка закусил нижнюю губу. Глаза его стали узкими, словно он во что-то целился. «Послушай же, Джо, — продолжал Халкет, — Эд Крэзи Игл спрашивал Мэри, и Мэри сказала, что все это ложь. Ты стрелял по ястребу и дал три выстрела из-за огня. Предложение Бута отклонили. Значит, никто не имеет права хозяйничать в твоем доме. Но Гарольд напился, как свинья, и избил Мэри. Правда, и она не осталась в долгу. По крайней мере, Гарольд заработал хорошую круглую синюю шишку, и один глаз у него закрылся, но Мэри лежит в больнице. Жаль, что меня при этом не было. Тогда лежал бы и он, но где-нибудь в другом месте. Я займусь этим парнем, хотя еще не могу согнуться». «Что с тобой такое?» «Пегги ночью во время пожара сказал мне своим копытом, что хочет прочь. Так, пустяк, просто я стал плохим ковбоем». Халкет слегка усмехнулся и махнул рукой, как бы подтверждая, что это и верно, пустяк. «Удивительно, что вы всех лошадей сохранили в засуху. Молодцы!» мне пришлось забить.